Глава 21. Море. Вечером, как и собирались, попрощавшись с Рикертом, а я еще и с Винзенсом, перенеслись на следующую территорию. Нас провожали гораздо теплее, чем встречали, и даже приглашали в гости. Это радовало. Я на самом деле была рада, что смогла помочь Рикерту поговорить с его предком. На новой территории нас встречал не менее тепло сам член совета Армин Виленталь в своем поместье в окружении охраны. «Рад видеть вашу делегацию. Как вы себя чувствуете? Думаю, что поскольку сегодня уже довольно поздно, то самое правильное – выделить вам комнаты, и вы переночуете у меня в поместье. А утром сначала обсудим дальнейшие планы, и только тогда вы поедете. Или пойдете дальше. Хорошо? Прошу без моего ведома не проводить поиски на моей территории. Это связано в первую очередь с вашей безопасностью. Большего я сказать вам не могу». «Хорошо», — ответила ему за всех. «Мы недавно ужинали, поэтому будем вам благодарны, если сейчас нас разместят по комнатам. Мы очень устали от последних поисков и восстановиться еще не успели». «Конечно, конечно, прошу за мной». Развернувшись, Армин вышел из телепортационной комнаты и повел нас в холл поместья. Нам выделили комнаты на одном этаже. И даже охрана в этот раз проживала с нами на одном этаже. Поскольку мы устали, пока бродили по библиотеке в поисках книги, то сейчас все уже хотели только одного – отдохнуть. Разошлись по комнатам, условившись, что встречаемся с утра у меня, а потом вместе идем вниз. В выделенной мне комнате я быстренько приняла душ и, переодевшись, легла спать, надев на себя подарок от амазонок. Как только моя голова коснулась подушки, я закрыла глаза и моментально уснула. Во сне ко мне все-таки пришел Гантер Киллиман. Вообще-то, это, если честно, странно, что он появился у меня во сне. Я ведь камень надела на себя, чтобы спать спокойно. Это какой же силы у него магия, что он пробился через действие камня? Я видела его очень размыто. Он появился как привидение, полностью прозрачный. Лишь едва были заметны его очертания. Что же, маленькое видящее, решила от меня спрятаться? Не получится от меня скрыться, не в этом мире. Но раз ты решила со мной поиграть, то лови подарочек от меня. На этом моменте я проснулась. Сердце бешено колотилось. Что это вообще было? И как он все-таки смог попасть ко мне в сон? Ладно, буду разбираться утром. Спать хочу сильно. Закрыла глаза и провалилась в сон без сновидений до самого утра. Утром меня разбудил стук в дверь. «Тара, просыпайся и открой дверь!» Сегодня просыпаться совсем не хотелось. Хотелось еще поваляться в теплой постели. Но мне не дают выбора. За меня все решили. Этот мир, которому не терпится сохранить магию и все эти члены совета. Эх! Встала, накинула на себя платье и открыла дверь. «Ну что такое? Рано же еще!» Спросила, недовольно потирая глаза. «Ой, а ты такая миленькая с утра!» Рассмеялся Михаэль. «Лохматое, платье задом наперед и босая. Это так по-домашнему?» «Да, моя душа не вытерпела издевательств, и я, вернувшись к постели, взяла подушку и кинула ее в Михаэля». «Зачем пришел так рано?» спрашивая, шаря ногой по полу в поисках туфель, пока руками брала вторую подушку, чтобы снова запульнуть ее в этого злодея. Нащупав, наконец, подушку, подтянула ее к себе и только развернулась, чтобы кинуть ее, как в меня прилетела первая, попав по голове. «Ах так!» — разозлилась я. «Мало того, что будет меня рано, так еще и имеет наглость кидать мне подушку в ответ». «Ну все, держись!» Замахнулась, чтобы бросить в него вторую подушку. Первая-то на пол упала при столкновении с моей головой. А Михаэль громко и заливисто расхохотался, поднял вверх руки со словами. «Все, Тара, все, сдаюсь! А вообще-то сейчас уже не раннее утро, и все давным-давно встали. Я пришел тебя будить. У нас, кстати, Армин пропал. Его там весь совет полным составом ищет. Уже сюда прибыли. Всех опросили. Только Максимилиан не разрешил тебя трогать. Сказал, что видящий нужен отдых. Опросите позже, когда проснется», рассказывал Михаэль, пародируя интонацию, голос и мимику Максимилиана. «И куда он пропал?» спрашивала из ванной комнаты, пока умывалась. «Да кто ж его знает, куда пропал? Но помнишь, он вчера сказал, что сначала с ним советуемся, а потом бродим по его территории?» «Ну да, было такое», — крикнула ему, переодевая платье. «Так вот, похоже, что у нас небольшой отдых наметился, пока его не найдут. Нам не разрешают продолжать поиски. Отдых — это хорошо. Тогда чего не дал мне поспать? — спросила, входя в комнату, где Михаэль уже сидел на стуле и что-то жевал. — Так завтрак? Тебя ждем. Есть хотим, а нас без тебя не кормят, — сказал он, состроив жалобную мордашку. Я рассмеялась. Сейчас причешусь и пойдем кормиться, потерпи еще чуток. Быстро расчесалась, заплела косу колоском, повернулась к нему и сказала. — Я готова, веди. — Ну, наконец-то, — пробурчал Михаэль. Затем, шутливо поклонившись ко мне, оттопырил локоть и произнес. — Девушка, вы позволите проводить вас в столовую? Положив свою руку ему на локоть, ответила. — Позволяю, молодой человек. И так, чинно держа осанку и вышагивая, мы вышли из комнаты в коридор, где нам навстречу спешил какой-то незнакомый парень. Увидев нас, он остановился, развернулся и поспешил в другую сторону. А мы расхохотались. «Ну вот, уже людей пугаем. Пошли быстрее, я есть хочу», — сказал Михаэль. В столовой нас неожиданно для меня ждали члены совета в полном составе, наша охрана и Адриан. «Всем добрый день. Извините, что заставила вас ждать», — поздоровалась. Михаэль помог мне сесть, придвинул стул и уселся рядом. «Доброе утро, Тара!» — слово взял Виланд, глава совета. «Прежде чем мы приступим к трапезе, мы хотели бы услышать от вас, когда и при каких обстоятельствах вы видели последний раз члена совета Армина Веленталя». «Вчера вечером, когда мы прибыли в это поместье, он нас встретил и отправил отдыхать, наказав, чтобы сегодня шли на поиски только после того, как все согласуем с ним. Это все». «Что же, понятно, спасибо», — ответил мне Виланд. Нам подали блюдо, и мы приступили к еде. Через час все члены совета уехали из поместья, сказав, что наши поиски временно приостановлены, поскольку непонятно, что явилось причиной пропажи члена совета, и неизвестно, связано ли это со мной, как видящей, или нет. Сейчас на эту территорию направлены все самые опытные исследователи. Нам же разрешили поплавать в море и не покидать пределы поместья. Пляж, кстати, находился на территории поместья. Эта новость не могла нас не обрадовать. Мы поспешили переодеться и, собравшись в холле через 15 минут, дружной гурьбой пошли на пляж. День был отличный, солнечный, небо чистое, лазурно-голубое. Вода в море, как парное молоко, теплое, а сам пляж песочный. Честно скажу, я все прекрасно понимала, что любая задержка нам ни к чему. Нужно как можно быстрее решить все вопросы с книгой и ритуалом. Но вот такому неожиданному отдыху была искренне рада. Так что у меня был план – купаться и загорать, загорать и купаться. И так постоянно, пока силы или день не закончатся. Мы все уже были в купальных костюмах, сняв с себя рубашки и скинув шорты, брюки, а я юбку, побежали плавать. Охрана тоже от нас не отставала. Они дежурили на берегу по двое, меняясь каждый час, остальные плавали. Я вволю наплавалась и наплескалась. Я отдохнула знатно, вот только когда пришло время возвращаться, нас ждали человек 25, не меньше. Я смотрела на них недоуменно. Кто это такие и что им от нас нужно? Видно ведь, что нас ждут.